Через неделю я узнал, что Эльбус был во Франции на закрытом слушании, вместе с Фамильером. Правда, в качестве свидетеля, и он сумел убедить всех в своей невиновности. Ожидаемо, может быть, Эльбус и правда гомосексуалист, а что он явно знает, как выбраться из задницы. А я работал. Мои слуги называли меня великим магом, а я чувствовал себя Локонсом, вором чужих достижений. В том, что мы делаем, наших разработок максимум треть. Я просто взял несколько работ и из этих кусков сделал свою. Плагиат в волшебном мире дал пробное лекарство для оборотней. Через 3 недели я испробовал экспериментальное зелье на надежно зафиксированных оборотнях. Корчило их от него как от Круциатуса, в прямом смысле. А еще, если верить Лигелименции, на вкус невероятные помои. Но пробная партия вся выжила и теперь могла обращаться по своему желанию, не теряя разума. В полнолуние они разум сохраняли, но обернуться назад не могли. Правда, они по-прежнему были заразны, а укушенные исцеленными имели стандартное проклятие оборотней, а особо отмороженные, сивые еще несколько, отказались от лекарства, ведь с ним убиваешь без звериного азарта, но рвешь кого-то зубами, а удовольствия от этого нет, нет ни страсти, ни азарта, ни одолимой жажды убийства, просто ощущаешь себя пилотом своего тела в звероформе, и все. Как хотите маньякам, я всегда найду работу. Они либо пробьют брешь в обороне противника, либо героически умрут в последней битве. В идеале, сразу оба пункта. Надо писать новую книгу «Сивый борец за свободу». Герой всех оборотней. Про его садизм, убийство, педофилию и каннибализм писать не буду. Герою простительны маленькие недостатки. Особенно пока он злость на чужих срывает. А мне пора превращать лекарство для оборотней в оружие. Взяв десяток доз лекарства, я напряг памяти и отправился к следующей партии оборотней, а именно тем оборотням, которых я знакомил с Лили. Их хижины выглядели еще беднее и грязнее. Один дом имел следы пожара, а староста оборотней – пару новых шрамов. Волшебников здесь не любит. «Уходи», – сказал староста. Я залез в его голову, выуживая информацию и его имя. «Я тут уже была, Мартин», – сказал я. Как мне надоело значительную часть времени торчать в женском теле. Ладно, это нужно для дела. И у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. В этот раз я сразу показал на левой руке темную метку. Я прошу вас удалиться, уже вежливо сказали мне. Я же сказал, от моего предложения вы не сможете отказаться. А вы даже слушать не планируете. Однако я сумел бесполочковым заклинанием всех 8 оборотней отправить поспать. Они все-таки были в человеческом обличье, а потом при помощи телекинеза каждому в рот залил лекарства, точнее, пожизненный ингибитор агрессивности в звериной форме. Их корчило даже без сознания. Натянув на лицо безумную улыбку, я вернул им всем сознание. «Добро пожаловать в армию Темного Лорда». Мне попытались ответить матом, но я их заглушил. «Есть желающие трансформироваться в волка и прочувствовать разницу?» – спросил я. «Что это было?» «Яд?» – спросил меня Мартин. Пусть он и не помнил, что что-то пил, но ощущение помойки во рту и медленно проходящие судороги в теле не оставляли сомнений, что он не просто так прилег отдохнуть. «Лекарство. Теперь вы не теряете разум в волчьей форме», – ответил я. «Точнее, оружие, а не лекарство. Но одно другому не мешает. При помощи моего незаметного ментального воздействия, из них нашелся один желающий попробовать. И действительно, негативных эффектов не было, о чем он рассказал после обратной трансформации. Правда, потом меня попытались убить, синхронно трансформировавшись в волков, но я был готов и успокоил их Круциатусом. Примерно такую благодарность я и ждал. Списываю ваше поведение на шок, живо превращайтесь обратно в людей, иначе начинаю использовать вместо Круциатуса фавады, сообщил им я. Оборотни трансформировались назад, а я наколдовал им приличную одежду. «И сколько действует твоя дрянь, как аконитовое зелье?» «Месяц», — спросил меня Мартин. «Это не халтура, а пожизненный аскабан. Одна доза, эффект на всю жизнь. И что это меняет?» «Ничего, и все. Теперь отмазки я не хотел, это инстинкты не действуют. Теперь вы волей Темного Лорда полноправные граждане магической Англии, с правами и обязанностями. Можете иметь собственность, торговать или что хотите. Однако если кого-то убьете или обратите в оборотня, виновные будут наказаны. Обращение только через добровольное согласие, нотариально заверенный договор и санкцию нашей администрации. Маги нас не примут. Даже так, министерство, нет. Однако темный лорд предлагает вам щедрый дар. Вы служите ему. Не верю я в доброту пожирателей смерти. Вот только не надо об общем благе и силе любви. Эти сказки от нас не услышишь. Добрых пожирателей не бывает априори. Бывают умные, рациональные, прагматичные, циничные, затравленные, слишком молодые, даже глупые, но добрых нет. И что же ты предлагаешь? Идите к нам, мы хотим воевать за вас, быстрее строимся ровными рядами. У министерства были века, чтобы интегрировать оборотней в магическое общество. Они даже не старались, но у пожирателей смерти у вас будет шанс. И на что мы сам знаешь кому? Ингредиенты? Мне не нужны собеседники, я и так знаю, что творится в ваших головах. Просто иногда, чтобы найти новый путь, нужно отбросить прошлое. У вас, оборотни, есть выбор, дальше собирать объедки в магическом мире или помочь пожирателям смерти изменить магический мир, говорил я. На ингредиенты пустим врагов, продолжил я. Те, кто откажутся от милости лорда, пусть сами воюют с Авраратом. Что-то мне подсказывает, что Аврарат не сможет разобраться, где хорошие оборотни, а где плохие, и будет сносить всех упреждающими ударами. Не волнуйтесь, если бы нам были нужны расходники, то мы бы не стали с вами возиться, а просто использовали Империус или его аналоги. А на что вы сгодитесь собирать ингредиенты, варить простенькие зелья? Даже если оборотень обращенный из Магдла и не может колдовать, он все равно часть магического мира и может голыми руками заломать гиппогрифа. У нас как раз много вакансий по работе с магическими животными, особенно мантикорокрабами. За работу зоотехника мы будем платить. Каждый получит волшебную палочку. А после победы мы не будем требовать от вас военной службы. Ты складно поешь. Но ты, не темный лорд, сообщил мне Мартин. Ты даже не представляешь, насколько ты не права. Ты можешь наобещать что угодно, но этого может и не быть. Более того, я не представляю, что кто-то из этих чистокровных снобов сумеет воспринимать нас как часть магического мира, если только на цепь посадит дом сторожить. Я имею очень широкие взгляды. Темный лорд за верную службу дарует мне земли после победы, а вы будете там жить, в качестве моих подданных, то есть слуг. Из чего же темный лорд выделит тебе целый народ? Не жирно ли? А ты подумай, кого не испугают подданные оборотни? Кто лично притащит им лекарства? Кто победит 8 оборотней в звероформе, не получив ни одной царапины? Я оборотень, а не сфинкс, мне не интересны загадки, прикрикнул Мартин. Я взмахнул палочкой, лицо потекло, меняя маскировку и иллюзию на лицо Елены под обороткой. Представляться надо или вы читаете газеты, например, прошлое Рождество в косом переулке? Вряд ли вы наберете себе много подданных, мрачно сообщил Мартин. Умри животным или живи человеком, мне без разницы. Кто со мной, встаньте вот за эту линию, сказал я, начертив на земле полосу магии. Мартин остался на месте. Остальные 7 оборотней встали за линию. Ты обещал им помогать. Неужели ты их бросишь? Или думаешь, тебя пощадят авроры, когда узнают, что остальные перебежали к пожирателям? Предупреждаю, долго держать лекарство в секрете не удастся, и тогда министерство начнет решать проблему. А когда происходит что-то, что министерство не понимает и подозревает в темной магии, оно начинает трясти аскабаном. Можешь надеяться на Дамблдора. Но даже Люпин, оборотень, закончивший Хогвартс, имеющий разрешение на палочку и диплом, предпочел темного лорда выжившему из ума старику. Мартин колебался. Допустим, я поверю, что это зелье имеет постоянный эффект. Просто от безнадеги. Сколько можно произвести таких зелий? Спросил он. С нашими текущими мощностями, около 100 доз в месяц. В ближайшее время можно увеличить темпы производства раза в 3. В принципе, если не обращать всех подряд, этого достаточно для решения проблемы. Только это, естественно, темная магия. Если министерство падет и мы перепишем законодательство, то сможем добиться лет через 5 десятки тысяч доз в месяц и сможем продавать это лекарство в другие страны. Словно пожирая лимон, нехотя и морщись, Мартин перешел к остальным. «Вам будет очень сложно убедить остальных», — сказал он мне. «Именно поэтому остальных пойдете убеждать вы. Поскольку вы теперь мои подданные, в благодарность за исцеление и гражданские права, вы помимо зарплаты, я кинул им мешочек с 1000 галеонов и десятком волшебных палочек, получаете и обязанности. Вот первое задание. Ищите других оборотней и убедите их принять правильный выбор. Я кинул им несколько связанных артефактов. Найдете и убедите, зовите, мы их заберем. Скоро министерство узнает о лекарстве и начнет облавы. А тех, кто не с нами, мы защищать не собираемся. А обучение? Спросил меня Мартин. Что вам нужно? Курсы по перестановке ног. Выполните пару заданий, там посмотрим. Если кто-то обладает способностями или будет полезен, устроим вам обучение. И после победы построим Хогвартс для оборотней. Да, есть у меня такая идея. Заставлять дамблдоровский контингент учить детей – глупо. Легко получить оппозицию. А вот заставить учителей Хогвартса под страхом смерти учить оборотней, а в Хогвартс пригласить зарубежных специалистов – идея намного умнее. Хотелось бы связать их клятвами, но у меня нет достаточно клятв на весь народ оборотней, тем более общие интересы свяжут нас лучше всяких клятв. А еще клятвы можно снять, а корысть и страх – это пожизненно. Представляю глаза Грюма, когда пожиратели и оборотни будут сражаться в одном строю, оборотень после трансформации кидается на ближайшего человека. А пока очередная партия гонцов Темного Лорда собирает оборотней, надо заняться Фениксом Дамблдора. Пов Фаукса. Вечером Фаукс вылетел в окно из кабинета Альбуса Дамблдора и отправился полетать в запретный лес. Что-то звало его туда. Через полчаса лета вглубь запретного леса он встретил ее. Вообще-то, в голову Феникса должны были проникнуть мысли, что самка делает так далеко от ареала обитания, но для фениксов пространство – вещь относительная. А еще этот запах. Сначала Фаукс просто хотел пролететь мимо, но ее глаза, они не оставляли сомнений, что он ее заинтересовал. Фаукс выделывал кульбиты и фигуры высшего пилотажа. Самка внимательно на него смотрела. Потом он начал петь. Самка внимательно слушала. Потом птицы чесали друг другу перья и начали кормить друг друга. А затем они перемещались по миру. Сначала он перемещал самку, потом она его, а потом самка переместила его на родину, в Египет, и там было гнездо. А после спаривания Фаукс почувствовал желание поспать. Почему бы и нет? Конец пов Фаукса. Это был один из самых омерзительных дней в моей жизни. Чтобы я еще раз так ловил Феникса. Сначала я под маскировкой явился с Фениксом Нагайной в запретный лес Хогвартса. Потом делал одну полянку максимально неинтересной для всей магической живности, включая кентавров и оборотней, наложил на дерево все маскирующие заклятия, что знал, и посадил на него Нагайну. План был очень прост, Нагайну никто кроме Фаукса не увидит, если в упор не подойдет. Роберт на очередном суде по поводу использования темной магии, Альбус его выгораживает. Страшно представить, что мне этого стоило, но мне пообещали, что слушание затянется минимум на 6 часов. Самого Фаукса привлекло сделанное мной зелье феромон на основе скорлупы яйца феникса. К сожалению, самому надежно спрятаться шанса не было, именно поэтому я наблюдал за ситуацией глазами Нагайны, давая ей мысленные советы и приказы теперь уже вне пределов запретного леса. А вот когда Фаукс стал петь, мне стало плохо, жуткая головная боль, не круциатус конечно, но все равно, гадко, и мне пришлось это терпеть больше часа, я даже на секунду отвлекся. Чтобы выпить обезболивающего, не помогает. Потом пришлось ощущать, как чешут мои перья и вкус того, что фениксы считают едой. Чуть не вырвало, но худшее было впереди. По первоначальному плану, Фаукса надо брать, как только они долетят до гнезда в Египте. Но был шанс, что он сможет уйти. Нет односторонней защиты от перемещения фениксов, чтобы внутрь было можно, а наружу – нет. Как только мы активируем двухстороннюю защиту, птичка может попробовать улететь, или почувствует неладное и позовет Альбуса. А у меня нет никакого желания связываться с архимагом с бузинной палочкой и карманной армией. Тем более мы можем не суметь качественно убить Фаукса, и тогда я просто напрасно засвечу своего фамильяра. Поэтому план был дополнен. В момент, когда Фаукс начинает акт спаривания, мы накинем очень специфическое воздействие, которое Фаукс в силу занятости пропустит, а потом он ляжет спать и не проснется. Проблема была в одном, как определить момент, когда пора, ведь за птичками опасно подглядывать, а Нагайну не получится спросить. Поэтому я пошел на жертвы, находился в сознании Нагайны и дал сигнал в нужное время. Видимо, у меня судьба такая, залазить в головы женщинам и прочувствовать их ощущения в момент полового акта. Белла, Лили, Нагайна. Теперь я точно знаю, фениксы испытывают оргазм. После того, как Фаукс уснул, мы на максимум выкрутили защиту и к гнезду Нагайны, под которым была искусственная полость с навороченным рунным конструктом, явились я и Лестринджи. Затем Рудольфус взял Фаукса на руки и переместил его на 2 уровня ниже. Феникса напоили рядом особых составов для безмятежного беспробудного здорового сна, а затем побрызгали моими авторскими составами. Смерть фамильяра Альбус почувствует. Более того, он почувствует, где примерно это произошло. Что будет дальше, я проверять не хочу. Именно поэтому Фениксу не надо давать шанса на перерождение, то есть не подойдет серия последовательных убийств, а надо убить окончательно за один раз. Это можно сделать мощным темным ритуалом, как раз Лестринджи будут мне ассистировать. Пока спящий Фаукс лежал на обсидиановом камне, я и Лестринджи читали слова заклинаний. Нагайна неподвижно сидела у меня на плече. Через 5 минут я понял, пора. Размахнувшись гоблинским кинжалом, я ударил Фаукса. Я не стал пробивать сердце или рубить голову, Фаукс просто переродится, а это почувствует Альбус. Я просто загнал нож в живот, в район желудка. Благодаря зельям птица не проснулась и боли не почувствовала. Это была не просто рана, это элемент ритуала для вытягивания энергии с Фаукса, и теперь надо ждать, пока у Фаукса не останется энергии даже для одного перерождения. Еще через 7 минут активного дирижирования волшебными палочками 5 сильных магов, Фаукс дозрел, теперь если его убить, то у него не хватит энергии, чтобы переродиться. Настал этап заключительного штриха, который мне пригодится для суда или очернения Альбуса, теперь настало время небольшого цирка. Я театрально провел рукой над умирающим Фауксом и сказал: «Яви свой истинный вид». Мой план был прост. Сначала я провел кастинг среди пленных женщин-магов, найдя там внешне похожую на Ариану Дамблдор. Потом, используя методы макгловской пластической хирургии и магические ранозаживляющие средства, вроде бадьяна, добился абсолютного сходства. Затем трансфигурировал живую женщину в неиспаряющуюся, невидимую и не смачивающуюся жидкость, внешне похожую на зелье, и облил этим Фаукса. Удар ножа этому не повредил, жидкость же не имеет формы, а я ее не выпаривал. А теперь я просто использовал заклятие обратной трансфигурации. Выглядело это очень впечатляюще. Черный дым повалил от Фаукса и превратился в ногую женскую фигуру, внешне неотличимую от Рианы. Естественно, под Империусом и наркотиками. Она получила сковывающие чары от меня и упала. А теперь надо действовать очень точно, выдать заклинание, способное убить Феникса и якобы Крестраж так, чтобы Фаукс и женщина умерли синхронно. Взмахнув палочкой, я использовал заклятие источника тьмы. Возникший из ниоткуда черный разлом стал поглощать Феникса и женщину. Сначала черная жижа поглотила примерно половину их тел, затем настало время спецэффектов, словно из ниоткуда раздался стон, а потом источник тьмы мгновенно поглотил их обоих. Увы, он не думал останавливаться. Лишь моя воля мешала ему раздуться дальше. Естественно, все это шоу не для Лестринджи. Что подумает суд, если я или мои верные слуги покажем воспоминания, что Феникс Дамблдор якобы Крестраж? Правильно, воспоминания – качественная подделка. Именно поэтому здесь присутствовало 9 зрителей, маги и маглы. Их воспоминания мы потом тоже покажем, и они совпадут с нашими. Да даже живых свидетелей предъявим. Я дал отмашку Лестринджам. Они мгновенно исчезли вместе со свидетелями, в барьере была оставлена лазейка для портала изнутри. Еще долю секунды я следил, чтобы источник тьмы уничтожил абсолютно все улики, а потом, окруженный со всех сторон черноватым маревом, порталом отправился за Лестринджами. Интересно, как скоро там появится Дамблдор? Несколько секунд, чтобы выбраться из зала суда. Несколько секунд, чтобы понять, что и где произошло. А потом в зависимости от того, один ли он туда отправится или со своими бойцами. Также мне интересно, Альбус расскажет своим о потере Фаукса? Орден Феникса без Феникса. Может быть, это мы теперь Орден Феникса? А пока, сменив 7 точек аппарации и потом 4 раза прыгнув Фениксом на Гайной, я встретился с Лестринджами. Поблагодарил их за верную службу. Эдвард и Робастан долго пялились на мою Нагайну, Робастан даже попросил погладить. Потом дал указание Нагайне, как заботиться о яйце, если она вдруг его снесет. Очень хотелось отметить, но некогда. Надо надежно спрятать воспоминания, взятые от доноров, потом спрятать свидетелей, наградив их косметическим обливытом, и ждать подтверждения гибели Фаукса. Также надо подумать о своих проектах. Довольно неплохие результаты с наложением чар на магловские предметы. Хотя моих заслуг в этом нет, это как если бы кому-то запретили плыть на запад, а потом пришел кто-то, кто разрешил. Еще хороших новостей, Я сумел сделать себе астральное зрение почти как у Пандоры, но долго подряд им пользоваться нельзя, начинают путаться мысли. Я уже много раз сканировал Беллатрису, а также ее сестер и ряд других женщин, и по-прежнему не могу понять, что с ней не так. Если последний способ не сработает, придется либо учиться на гинеколога, либо делать себе ребенка от другой женщины. Белла, ты уже знакома с ним, это Абидеми. Я попросил его проверить твое здоровье. У меня есть шаман, у меня есть Пандора с ее астральным зрением. Сам я больше по наложению проклятий, но и снять могу. Можно кого-то из мунговских целителей найти, но это уже изначально пробовали. Самое смешное, до брака с Рудольфусом ее проверяли, у нее все было нормально с репродуктивной функцией. Проблемы начались сразу. На предложение Абидеми раздевшись лечь в ритуальный круг, тот получил бесполочковый круциатус. Когда тот пришел в сознание, он предложил другую идею, в ритуальный круг поставить ванну с водой и засунуть туда Беллатрису, но в одежде. Вот эта идея и была принята. Затем начались шаманские пляски, курение, курил Абидеми, Беллатрису пришлось заставлять курить это приказом. Потом было ритуальное убийство двух маглов. Абидеми бегал кругами вокруг белой тел маглов, махая сушеной головой своего деда. Я долго боролся со своим инстинктом самосохранения, когда темный маг предлагает тебе без защиты встать в фигуру энергоотдачи. В конце концов я напоил Абидеми авторским составом и сказал, что если мне покажется, что у меня магическое истощение или я хочу спать, тот умрет. Теперь я работал батарейкой. То ли магии у меня много, то ли Абидеми впечатлился моими угрозами, но из меня высосали не больше трети моего запаса энергии. Я бы подумал, что все шарлатанство, но Пандора в обличии Елены что-то видела. Какие-то серые тени, совмещенные с телом Беллатрисы. Абидеми словил очередной приход в мир духов. Когда он смог справиться со слюнотечением и вернулся в сознание, он смог выдать вердикт. «Дело дрянь, на ней проклятие бесплодия за нарушение брачной клятвы», — сказал Абидеми. «Какой, не знаю, надо смотреть глубже. Но для этого уже нужно два мага. Вот это странно. Насколько я понял, их брачный ритуал с Рудольфусом не предусматривал никак проклятий за нарушение каких-либо условий. Ладно, посмотрим лучше». Проведя инспекцию по поиску самых бесполезных пленных магов, их в отличие от маглов было мало, мы провели тот же ритуал, но уже пожертвовав двух магов. Абидеми начал говорить, и от услышанного мне поплохело. На ней два комплекта брачных уз. Одни, постарше, с вами, там куча ограничений. Вторые, поновее, вероятно с Рудольфусом Лестринджем. Странно, как она выжила. Еще до завершения второй церемонии ее должно было размазать тонким слоем. Это невозможно. Я на ней не женился, сообщил я очевидное. Вы с ней спали до ее брака с Лестринджем? Спросил он. Да, ответил я. Значит, ей хватило силы и желания на рефлекторное бесполочковое невербальное выполнение брачной клятвы. На себя. Скорее всего, достаточно было просто сильного желания. А потом она просто заплатила за это своей текущей магической энергией. «Это вообще возможно?» – спросил я. «Почему нет? Магия прежде всего – это постановка цели и уплата за нее магической энергией. Взмахи палочкой и прочее – всегда вторично. Это чтобы лучше указать цель или уменьшить затраты энергии. Многие заклинания были просто скопированы со стихийных воздействий. Это что, если я сильно захочу, чтобы Альбус сдох, он умрет?» – подумал я. «Ох!» Кажется, я это вслух сказал. «Если вы не сможете сделать это палочкой, то без нее тем более не получится», — ответил мне Абидеми. «Да как ты смеешь, владыка самый, начало было Беллатриса. Успокойся, Белла. За ряд редких способностей Абидеми даровано право сомневаться в моих решениях, если мы не на публике», — сказал я. «Тебе, кстати, тоже. Итак, причина нынешнего состояния Беллатрисы — сила любви. Абидеми, как сделать так, чтобы Беллатриса могла родить от меня?» – спросил я. Я пожалел, что не поднимал эту тему с Беллой до этого. От нее прямо сейчас раздался какой-то нечленораздельный звук. «Ладно, будем считать, я сделал ей предложение, а она согласна. Я не лекарь, но с моей точки зрения для начала надо удалить причину, конфликт двух брачных уз, а потом смотреть дальше. Значит, нужен ее развод с Лестринджем. Правда?» Пострадает скорость восполнения магической энергии. Но боевиков у меня много, а женщина – одна. И на какой источник вы завязали ее до этого? Спросил меня шаман. Увидя мой непонимающий взгляд, Абидеми спросил еще раз, помедленнее и иначе сформулировав вопрос, от какого источника вы получали подпитку на тот момент, когда с ней спали до брака с Лестринджем? Темный лорд-наследник самого Салазара Слизерина, сказала Беллатриса. Помолчи, милая, тебе только агитки писать, видела бы ты мое наследие, это как отравленный чемодан без ручки. Тогда, как и сейчас, у меня не было никакого источника, ответил я Абидеми. Тот ответил мне что-то на своем языке. Для меня это было серией щелчков и посвистывания. Уловив непочтительность в интонации, Беллатриса кинула в него очередной круциатус. «Белла, хватит», — приказал я. Я позвал домовиков и велел им искать книги по магическим бракам без использования магического источника. «Не расходимся, Абидеми, готовься повторить ритуал. Белла, приведи сюда Андромеду Тонкс, аккуратно. Мне интересно, у нее такой же случай, как у тебя или нет. Надеюсь, можно обойтись без источника слизеринов. Потому что я пока не знаю, как оттуда вывести некроэнергию в столь запущенном случае и при отсутствии живых представителей рода. Придется поиграть еще и материалом для родового камня. Обычно его делают базальтовым, но я попробую все: гематит, гранит, кремний, магнетит, слюду, нартозит, габбра, диорит, дунит, коматит, латит, манцанит. Пойду дальше читать книги по геологии и ритуалистике. На всякий случай, надо будет от Азкабана кусок отпилить и тоже попробовать. Пов Люциуса Малфоя. Первоначально идея заработать на маглах казалась ему глупой, но он быстро понял, его ненависть к маглам не распространяется на магловское золото. Что можно было придумать? Наркоторговля? Фальшивые деньги? Один из служащих принес ему кучу магловской бумаги с водяными знаками и прочим. Биржа, Легилименция, Империус, Феликс Фелицис и предсказание – это хорошо, но надо действовать очень аккуратно, чтобы маги и маглы ничего не поняли. Но потом они поняли, где можно разойтись. Да, золото они не могут сделать магией, но вот хорошо поработав с графитом, можно завалить маглов алмазами. Гоблины такие подделки определяют на раз магически, но с физической точки зрения, это алмаз. А все алмазы, которые маглы добывают в год, можно увезти на одном как его грузовике. Так что главное, не обвалить цену. Пов Августа Руквуда. Роули и Рози вместе с Руквудом занимались самым странным делом в своей жизни. Сначала они разобрали магла, потом укрепили его кости, модифицировали его мышцы, изменили состав крови. Все это занимало время. Пришлось вымачивать почки в укрепляющем зелье, накладывать чары сверхупругости на сухожилия. Пришлось привлечь несколько знакомых целителей и химерологов. А потом они собрали магла заново. Первые 9 подопытных умерли, следующие 7 представляли иллюстрации на тему «Опасность темной магии» и даже не могли самостоятельно двигаться. Но теперь успех. Образец получился вполне рабочим. Сейчас магл под Империусом сражался с каменным големом. Голыми руками, без брони, заклинания и оружия. И по крайней мере внешне нисколько не уступал. Вот сейчас магл, двигаясь с огромной скоростью, подныривает под удар голема и бьет кулаком в его каменную грудь. Вместо перелома руки у магла, 700-килограммовый голем отлетает на пару метров, чтобы снова пойти в атаку. В этот раз магл получает удар в предплечье. Вообще, то, на этом бой должен был закончиться, но магл, не имея видимых повреждений, вместо того, чтобы упасть сломанной куклой, умудряется выгнуться и, оттолкнувшись одной рукой от пола, сделать сальто через спину, после чего приземляется на ноги и продолжает бой. «Потрясающе», — сказал Руквуд Роули. «Магл стал равен магическому существу. Он дерется на уровне оборотня без трансформации, и это даже без зелья и боевых наркотиков». Обмен ударами продолжился. Однако даже в нынешней форме магл не мог победить. Голем не чувствует усталости, у него нет болевых точек, корпус голема настолько прочный, что повредить его или оторвать конечность голыми руками не получится, если ты не великан или магическое существо класса ха-ха-ха-ха-ха. Магл же, хоть и легко отстраняется от боли, устает, хотя и довольно медленно, да и его кости голему сломать вполне по силам. А касательно мягких тканей, кожа хотя и держит пистолетную пулю, но подставляться под несколько ударов подряд в одно и то же место, практически гарантированное внутреннее кровотечение. Не сумевший долго выдерживать максимальный ритм, ослабевший от внутренних кровотечений магл получает каменной рукой по голове. Обычного человека такой бы удар превратил в гной бубонтюбера, но модифицированного просто отправил в нокаут. Однако никто не стал давать голему сигнал прекращать бой. Прежде чем магл упал на пол, он получил несколько ударов каменными ногами в голову. А потом, когда он упал, Галим продолжил бить. На втором десятке ударов череп начал деформироваться, словно пластилиновый, а потом лопнул, забрызгав голема кровью и мозгами. А почему Макбл упал, если череп выдержал? «Мы же череп в этот раз укрепили?» – спросил Роули. «Вероятно, сотрясение мозга. Или вестибулярный аппарат не выдержал последствий удара, лопнул. Вскрытие покажет. Но теперь мы можем переходить ко второму этапу исследований». Руквуд любил исследования, но даже в отделе тайн было слишком много нельзя. Темный лорд правда никогда не объяснял своих мотивов, зачем нужны именно эти исследования. Разве уже предложил устраивать бои гладиаторов и сделать тотализатор? Темный лорд велел сразу после того, как они добьются успеха на Макглах, пробовать на очень слабых магах, и проверить, можно ли передать такие изменения в теле посредством оборотного зелья. Как и ожидалось, титановый череп или искусственный глаз оборотным зельем не передашь, а вот модифицированные органические ткани, вполне. Не нужна ума палата, чтобы предположить, что скоро пожиратели смерти будут без зелья ускорения лучше, чем сейчас под зельями ускорения. Будет разработано боевое тело, для использования которого нужно оборотное. Похоже, в пространственный карман скоро кроме формы придется класть оборотное зелье. А теперь пора отправляться на работу в отдел тайн. Он бы предпочел по-прежнему заниматься рунами и их применением к макгловской технике. Это так интересно. Вместо этого приходилось невероятно нудно следить за плавающими мозгами, совершая очередной план лорда по вовлечению их в сотрудничество. Увы, технологию их изготовления не удалось скопировать, поэтому приходилось работать в отделе тайн с существующими экземплярами. Итак, дубль 1286. Сейчас отдельно отсаженный мозг получает определенное воздействие. Безусловно, интересно посмотреть, как он на него среагирует. Мозг получил четвертое непростительное заклятие удовольствия. По идее, оно должно свести объект с ума, но никто разницы не заметит. Мозг немного подергался и поплыл дальше, как только Руквуд убрал палочку, а затем уперся в стекло и начал стучаться. И причем не просто стучаться, а используя вариант семафорного ключа. Сердце Руквуда запело. Это прорыв. Надо срочно сообщить лорду. Нет, надо убедить мозг не привлекать к себе внимание, а потом доложить лорду и подготовить для мозгов сосуды с раствором вне отдела тайн. А затем можно попробовать организовать диверсию или эпидемию среди плавучих мозгов, где их тела сожгут, а на самом деле они, будучи живыми, исчезнут. Хотя дальше пусть лучше лорд думает. Глава 46. Проклятие Люциуса Малфоя. Магическая Англия бурлила. Альбус Дамблдор с присущей ему гриффиндорской честностью сообщил, что Волан-де-Морт убил его феникса. Помимо этого долго говорил про темные времена, необходимость сплотиться и не позволить Волан-де-Морту сеять семена раздора. Наш отдел пропаганды ответил каскадом мусора на Альбуса. Например, Альбус до такой степени темный маг, что Фаукс отказался ему служить. Когда я сбил Латриса и праздновал смерть Фаукса, то всерьез задумался над тем, чтобы заказать у Элливандера помимо палочки деревянный член. Все-таки сила любви – это страшная сила. Пока шишки из Аврората кричат о том, что мятеж сам знаешь кого будет подавлен, темный лорд уже подавлен, много раз за ночь. В десятый раз провел обследование Беллатрисы и составил план ее лечения. Ее душевное состояние меня вполне устраивало. Правда, на мой взгляд, это не любовь, а одержимость. Я люблю темного лорда и ненавижу все, что мешает мне быть с ним. Причина это или следствие, я не знаю и думать не собираюсь. Физиологически причина ее бесплодия – конфликт двух брачных уз. Ее односторонний магический брак не должен был ей повредить. Но в сочетании с обычным обрядом с Рудольфусом, это превратилось в поистине гремучую смесь. Одни брачные узы легли на другие, и первые были абсолютно незаметны. План был очень прост, вскоре ее ждет развод с Рудольфусом. Если этого окажется недостаточно, настанет черед темных ритуалов. Белла заранее набросала два эскиза. Увлекающаяся личность. Ну зачем жертвовать своим магическим талантом? У нас полно пленных. Не подходят пленные, так у нас есть родная кровь, Андромеда. Ее и убьем. Будет мало, есть Сириус Блэк. Исцеление оборотней тоже не удалось удержать в секрете. Результаты были ожидаемы. Несколько исцеленных оборотней, решивших сбежать, попали к вивисекторам из соседних стран. Но вряд ли те маги сумеют быстро воспроизвести лекарство, в состав добавлена пара компонентов, которые выглядят важными, а на самом деле – ложный след. Конечно, оставался вопрос к Фламелю, лучшему алхимику мира, но тот давно отошел от дел, а лекарство это не только зелье, но и темная магия, а в современном мире признаваться, что ты сведущ в темной магии, как мочиться против ветра. Магическая Америка уже предложила купить рецепт лекарства. Мы сделали вид, что не слышим их. В Англию ломанулись оборотни, жаждущие исцеления, невероятный приток оборотней-добровольцев из сопредельных стран. Конечно, лекарства на всех не хватает и его надо заслужить. А что вы хотите? Это Министерство магии запретило темную магию, я не виноват. Я так и не разобрался с мисс Фитк. Но теперь можно маглов-специалистов вводить в магический мир, превращая их в оборотней. Уже нашлось несколько биологов и физиков. Такие оборотни обладают магическим зрением, и на них ложатся клятвы. Причем из магловского мира им насовсем исчезать не надо, профессор решил работать на четверть ставки. Самое парадоксальное, нашлись добровольцы. А что, возможность приобщиться к магическому миру, здоровье, сила, пусть не и магическая, трахаться можно ночь напролет, оброс шерстью, и что, детей или внуков покатаешь, а обязательная трансформация одна, на полнолуние. Конечно, таких желающих было очень мало, но в Европе полмиллиарда магглов, пару тысяч нужных людей мы найдем. Но больше всего порадовал Руквуд. Пусть метаморфизм пока не давался, дар удалось тремя темными ритуалами прикрепить к пленному магу, но при каждом использовании дара организм сильно старел, зато готова бюджетная версия боевого тела через оборотное. Более того, Руквуд довольно простым способом добился сотрудничества от мозгов из отдела тайн, четвертым непростительным. И передо мной стал вопрос, что делать? Подкидывать мозгам задачи, забирать решения, можно и спалиться. Выкрасть мозги, заметит, поймут, что они у пожирателей. А что у пожирателей нового, что может заставить мозг работать, могут и догадаться про четвертое непростительное или себе новые мозги сделать. Так что решение было одно, невероятно наглое, обокрасть отдел тайн. А чтобы никто не понял, что нам нужно, замаскируем все так, как будто мы пришли за хроноворотами, а все остальное взяли по ходу. Главная проблема, в отделе тайн перемещение фениксом не работает, так что пока все на стадии планирования, невероятно просто на бумаге, но невероятно сложно в исполнении, ввалиться в министерство и уйти с грузом. Ладно, завтра через парадный вход я туда ломиться штурмовать не собираюсь. Через агентуру выясним удобный момент, подкрутим защиту и попробуем. А сейчас мне пора заняться проклятием Люциуса Малфоя. Я делаю это не только ради денег и чтобы попрактиковаться, возможно будут некоторые общие моменты в снятии проклятия с Нарциссы и Беллатрисы. Потратив солидное число гомункулов и эмбрионов разного срока развития, я разработал несколько вариантов исцеления. Проблема в том, что у меня только одна попытка, и стандартное решение не давало ничего. Поэтому я разработал нечто особое. Скоро я начну приводить в действие свой план исцеления. Я не знаю никого, кто знает больше меня о темной магии, кроме, возможно, Гриндевальда, Альбуса Дамблдора и Николаса Фламеля. Любой темный маг уровня Рози лишь бы посмеялся над предложенным мною планом действий. Конечно, если бы он знал то, что знают все. А вот если бы он знал то, что знаю я и читал тайны наитемнейшего из искусств, то долго бы крутил пальцем у виска и обозвал методику идиотически гениальной. Потом бы, подумав, потребовал себе место рядом с проводящим ритуал, будет что вспомнить на склоне лет. А то, что отношения с Малфоями будут испорчены, так это того стоит. Используя маску Елены, я вел переговоры с Малфоем. Мне не удалось убедить его прийти с семьей, ведь нужно снять проклятие с каждого Малфоя, который жив и хочет размножаться. С Люциуса, Драка и Нарциссы, туда, куда я скажу, без защиты. Пришлось якобы согласиться на его предложение. «Выдвигаемся», — дал я отмашку отряду. В целях введения противника в заблуждение, я взял с собой отряд в 30 наиболее боеспособных оборотней, но без Сивова и его маньяков. Встречались мы с Малфоем на одной из второстепенных баз пожирателей. Поскольку я до этого говорил с Малфоем в обличии лорда, то сумел вытащить из головы его планы. Ничего подлого там не было, так, страховка на случай, если кинуты несколько сообщений лорду, кого, если что, винить в смерти казначея. «Кто такие?» — спросил меня один из местных дежурных охранников. Местных я предупредил, но им бы и без этого хватило ума не кидать заклинания. Я показал лицо и начался наш разговор, закончившийся тем, что весь персонал отправился на соседнюю базу. Их можно понять. Прошла внешний периметр защиты, не сбавляя хода, значит, имела дело с темной магией и имеет допуск к защитным системам. Оборотни ее слушаются. Невероятный уровень магической защиты и сканирующие заклинания дают половину от Волан-де-Морта. Назвал пароли, разговор о плане перемещений сам начал. Оборотни вносит реквизит для темного ритуала, так что самое время отсюда убраться. А я думал, правильно ли я все спланировал. Стандартные методики лечения не дадут результата. Без шансов. Темная магия с жертвоприношениями, лучше, но все равно мало. Разве дать проклятию еще несколько веков, чтобы ослабло? Темная магия на гомункулах, это надо устраивать настоящий геноцид гомункулов, нет времени, да и желания устраивать новый Бухенвальд. А то что, если я ошибся в расчетах, Малфоев станет немного меньше. Так это не критично, после смерти Драка, Люциус сможет завести другого ребенка. Через 2 часа явился Люциус, в одежде пожирателя. Сначала на разведку пришел Крэп, потом пришел Люциус с семьей, без сознания, под маскировкой и охраной. «Здравствуйте, Елена», бросился он навстречу мне, «материал для ритуала вы принесли, а то не видишь», ухмыльнулся я, делая знак оборотням, которые притащили приведенные в сознание тела в магических оковах. «Все, как я и договаривалась с тобой позавчера». Чистокровный маг, женщина-полукровка, и, я сплюнул на землю, уничтожив плевок, как только он коснулся пола, грязнокровка. И, мой личный подарок, вампир, указал я на бессознательного вампира лет 50. Цени, друг, никакой магловской швали среди них нет. Друг обнял бессознательную жену, которую нес один из его големов. Не доверяет же свою охрану живым людям, они так болтливы. А Малфой не такая мразь, чтобы зачищать следы. Убив всю свою охрану, ты не обманула меня, довольно улыбнулся Люциус. А что ты хочешь за вампира, и почему с тобой оборотни, и так много, и зачем дементор? Вот это деловой разговор, начал я. Мне скоро предстоит одно дело, и помимо денег мне потребуется твоя поддержка во внутреннем круге. Политика, проговорил Люциус. Она самая, подтвердил я, не веришь, так скоро сможешь проверить, а оборотни моя страховка, как и дементоры. Ты же в курсе того, что я выполнял особое поручение лорда, а теперь оборотни вменяемы. Я сделал одному оборотню знак рукой, тот превратился в волка, а потом сразу же в человека. У вас получилось, наигранно изумился Люциус. А то, ответил я, а ты зачем взял с собой големов и мертвецов, понимаешь, замялся друг. Понимаю, ухмыльнулся я, всякие случайности возможны. 2 мерзавца на глазах у всех зрителей тихо рассмеялись, с уважением глядя друг на друга и бледные и перекошенные невероятным коктейлем чувств лица пленных, особенно вампира. На других смертников я не смотрел, они были людьми и, через связь с дементором, я чувствовал их ненависть, которая клубилась в воздухе. А теперь пора действовать. Желающие исцелиться, снимайте защиту и идем в ритуальный зал. Твой слуга Крэп уже дежурит там, 2 раза проверив фигуры. Вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. Мне бы хотелось увидеть доказательства того, что это безопасно. Я очень ревностно отношусь к своим секретам. Весь ритуал ты пробудешь в бессознательном состоянии, сказал я. Я вынужден настоять, ответил Люциус. Пора, подумал я, максимально ускорившись, изменив структуру защитного антиаппортационного купола, я дал сигнал оборотням, накачанных зельми ускорения и реакции. Оборотни ринулись в атаку. Я наколдовал темную кляксу, которая собрала в кучу големов, прикрывающих Нарциссу и Драка, и перемолола их охрану в труху при помощи разлома тьмы. Потоки огня жгли, вода прятала в ловушки, земля втягивала в себя, а воздух разрезал скелетоподобных тварей. Модифицированный шест воздуха пробил голову Личу, а сферы тьмы уничтожили его тело. За Крэбба я не волновался, я навесил на Нагайну много оглушающих, маскирующих и защитных артефактов. И она под маскировкой появилась за спиной Крэбба в ритуальном зале, телепортировавшись под его защиту. Так что Крэб вне игры. Но дальнейший бой уже не имел смысла, я добрался до жены и сына Малфоя. Сам Люциус ушел в глухую оборону, пытаясь активировать аварийный порт-ключ. Мои круциатусы его не достали, големы и нежить его прикрывали первостепенно. «Сдавайся», — сказал я, — «иначе твоя жена и сын умрут, и не вздумай звать господина». По нашему сигналу бой стих, образовалась чудесная картина, горстки пепла, каменные статуи, разорванное мясо с требухой, костями и прочими составляющими человеческого тела, лужи крови и кучка мелко нарубленного фарша. Если идти по списку, то работа моих заклинаний стихии огня, земли, воды и воздуха. А вот то, что у меня пропала треть резерва, это очень плохо. Так работать нельзя. Очень неэффективный расход энергии. Как так Эльбус работает? Может, у бузинной палочки есть свой источник энергии? Я прибил бы всех темной магией быстрее и качественнее, да еще и с меньшими затратами энергии, но тогда он мог опознать меня как Волан-де-Морта. Темный лорд так это не оставит, завопил Люциус. Бросай палочку, деактивируй защиту, големов и нежить, и не вздумай тянуться к метке, и не надейся на Крэбба, он вне игры. Что стоишь, бросай палочку, прорычал я. Я схватил телекинезом его сына и встряхнул его. Как ты до них добралась? Пролепетал Люциус. Кто ты? Начинаем знакомство снова, ответил я. Я Елена Иванова, ученица темного лорда. Я исцеляю тебя от проклятия за большие деньги, хроноворот и прочее. Я лучшая после темного лорда. Ты в этом убедился, а денег до сих пор не вижу. Вместо этого вижу тебя с охраной. И ты хочешь украсть мои секреты. Нам надо как можно быстрее избавить меня от проклятия, начал говорить немного опомнившийся Люциус. Деньги ты получишь. Ты меня хочешь обмануть? Поинтересовался я, творя воздушные лезвия над горлом драка и нарциссы. Нет, выдохнул он, выбрасывая палочку. Тут же его охрана встала вдоль стены и утратила признаки осознанной деятельности, а он стал снимать защиту. Из големов оборотни стали вытаскивать магические накопители. Нежить сжигали, полив зельем дикий огонь. Тени сопротивлялись. Отлично. Сцена сыграна на 5. Жадная и рассерженная отмороженная баба показывает, кто здесь главный. Чем больше странностей, тем лучше. Расточительно, конечно, потратить 7 оборотней и больше половины охраны Люциуса, но надо. Если бы охраны было больше, я бы просто отказался, мотивировав это страхом. «Заносите жертв», — приказал я оборотням. «Жертвы и оборотни, а что им?» Редкая, но ожидаемая сцена корпоративных разборок. Волан-де-Морту по большому счету плевать, кто именно одарит его роскошным жертвоприношением. Кто успел, того и тапки. Не успел, так сам виноват. Когда я убедился, что все под контролем, Люциус отправился поспать. Заклинанием вытащил Крэбба из ритуального зала. Оборотни стали сторожить Крэбба и остатки эскорта Малфоя. А я вошел в ритуальный зал с Малфоями и жертвами, где меня уже ждала Нагайна. А потом фениксом переместил Малфоев и материал на место проведения настоящего ритуала. Вот тут фигуры были на загляденье. Не рисковать же мне раскрытием сверхсекретного ритуала. Разложив всех участников по схеме проведения ритуала, я начал работу. Проговорить заклинание, напоить гомункула зельем, убить жертву, повторить 3 раза, а теперь пора будить Малфоев, надежно зафиксированных Малфоев. Только дам драка и нарциссе антидот от оборотного, а Люциуса освобожу от формы пожирателя. «Здравствуй, Люциус», — сказал я приведенному в себя скованному Малфою, лежащему на базальтовом камне. «Пока ты был без сознания, я исцелила вас от проклятия. Моя экспериментальная методика сработала, но я не удержалась и провела твою легилименцию. Ты не предатель, но я не увидела в тебе преданности нашему лорду, а теперь побольше неадеквата и сделать лицо, как убил Латрисы, поэтому ты будешь наказан. Сначала я убью всю твою семью, а потом, тебя. Темный лорд это так не оставит. Отпусти меня, я заплачу тебе очень много денег. Обещаю не мстить», — завопил Люциус, укрепляя свою эклюменцию. Ребенок заплакал, а нарцисса молчала. Между мертвым казначеем и живой ученицей темный лорд выберет второе. «А любое внимание от лорда, даже если это Круциатус, счастье для меня», — ответил я. «Не переигрываю, вроде бы нет». Драко не понимал, что происходит и где он, и звал домовых эльфов. Но они не придут. Люциус отчаянно трусил и искал выход, сыпя на меня угрозами и обещаниями денег. Нарцисса же тихо лежала и смотрела в потолок. «Какая восхитительная ненависть!» Показательно пришел в восторг я, глядя на дементора и нарциссу. Какая сила духа! Ужас, который охватил ее, не смог лишить ее воли. Учись у своей жены мужеству, Люциус. Я посвящу вашу смерть темному лорду. Вот поэтому и был разыгран этот спектакль. Мне нужны истинные эмоции. Малфоев я мог обмануть, но магию не обманешь. Проверено. Нет ненависти, и моя задумка сорвалась бы. Все взрослые Малфои дико ненавидят меня и всех живых. А именно это, помимо материальных составляющих, входит в ритуал. Это не моя блажь, это нужно для ритуала, это невозможно подделать, это невозможно не ощутить. Я ножом разрезал мантии лежащих Малфоев, для этого жертвоприношения важен полный контакт кинжала и тела. Все, Первый этап операции почти закончен. Затем я читал заклинания, мазал Малфоев экспериментальными составами и нес бред для образа. Я посвящаю жизни отступников тебе, а всемогущий повелитель, я отдаю ее душу тебе, говорил я. Знать бы еще как душу вытянуть, но сейчас у меня особый кинжал. Он не ритуальный, не магический, просто очень острая железяка. Удар ритуальным кинжалом в темном ритуале приравнивается к темной магии, он ранит не только тело, но и энергетику. Такую рану не исцелить, а вот раны от обычного ножа, которые у меня в руках, для меня вполне обратимы. Я же не собираюсь им мозги в кашу превращать, даже маглы собакам голову пересаживают, а мое воздействие намного слабее. Пора. Я подхожу к драку и бью его ножом в сердце, а потом перерезаю горло. Раздается два вопля, от Люциуса и Нарциссы. Но я сосредоточен. Очень сложно незаметно не дать умереть с такими ранами. Активирую руны на внутренней стороне камня, и активируется система поддержания кровоснабжения. Ведь что такое сердце? Мотор для прокачки крови. У тебя теперь кровь движется магией, я же мастер крови. Да и вытекло ее очень мало. А порез на горле, несмотря на титанический замах, очень поверхностный. А чтобы пацан не испортил все, я незаметно отправил его поспать после нескольких секунд хрипа. Теперь подхожу к Нарциссе, смотрю в ее глаза. В глазах драка была паника, ужас и непонимание. Люциус неуклюже корчился, хотя его путы и без магии удержат башенный кран. А вот Нарцисса, ее взгляд был совершенно бессмысленным. Никакой реакции на внешние раздражители. Сплошная пустота. Сломалась, мне это не нужно. Я очень тщательно посмотрел на нее магическим зрением. Потом вспомнил, чья она сестра. Вспомнил, что Беллатриса сумела сделать на эмоциях. По идее, у Нарциссы не должна получиться беспалочковая магия, она же в магических кандалах. Но я посмотрел внимательнее. В ней клубилась энергия. Потоки магии сдерживались цепями, но циркулировали в ее теле. Очень быстро. Странно. Попытка самоубийства, не похоже, тогда надо быстро разбить себе голову, а тут равномерная циркуляция. Самоподрыв? Вряд ли. Я смутно припомнил одну книгу из библиотеки Блэков, которую мне давала почитать Беллатриса в свое время. Что-то там про кровную защиту. Нет, в моем ритуале не место чужой магии, Легилиминс, сказал я, направив на нее палочку. Через секунду я проломил ее защиту, успел кое-что выловить, а потом меня вынесло назад. Посмертное проклятие. Она готовится к нему. Она умрет, но и заберет с собой жизни всех, кто здесь находится. Ты так похожа на свою сестру, хоть и блондинка, сказал я почему-то очевидное. Странно. В невербальной бесполочковой магии она не замечена и особую силу не имеет. Наверное, это опять клятая сила любви. Хорошо, я вовремя заметил. Она вроде вербалист, но вдруг имеет понятие о рунном способе контроля силы на примитивном уровне и теперь судорожно пытается составить руны у себя в разуме. Я телекинезом ударил Нарциссу по щеке. Брызнула кровь, зубы полетели на пол, но в ее глазах появилось осмысленное выражение. «Ты молодец, Нарцисса, но тебе далеко до сестры и ты плохо переносишь боль. Ты не боевой маг, но ты все равно очень хороша». Я вновь нанес удар телекинезом. Опять кровь и ненависть, снова появившаяся в ее глазах. «Ты не владеешь рунами, и только поэтому еще не произошел выброс силы. Ты решила убить себя и свою семью, испортив мои планы, при этом по возможности убить и меня. Хотя ты сожалеешь о том, что я умру легко». Я снова ударил девчонку. Какая неистовая ненависть, пришлось отгонять дементора. Она еще пытается концентрироваться. Надо прекращать с телекинезом, у нее уже челюсть сломана, а то не доживет до встречи с ножом. Я использовал Круциатус. Она обмякла, у нее не осталось никакой концентрации. Ты молодчина, ты не знаешь одного. Я не умру от твоего проклятия, моя защита слишком мощная, но тебя бы это не остановило. Я замер над ней, занося нож. А хотя что-то в этом есть. Надо будет попробовать с Беллатрисой сексуальный экстрим. Ее руки и ноги стянуты кожаными ремнями. Про ротик девчонки и говорить не хочу, зато как задорно торчит ее обнаженная грудь. Может, стоит попробовать такую позу с Беллатрисой в более мягком варианте и в других апартаментах? Ладно, потом подумаю. Сглотнув слюну и отогнав приятные мысли, я ударил Нарциссу в сердце, а потом перерезал горло. Даже тут она умудрилась мне подгадить. То ли я слишком аккуратно действовал после драка, то ли у нее грудь слишком большая. Результат один, не пробил сердце насквозь. Это не очень хорошо, но пришлось наносить второй удар в грудь. В этот раз все прошло как надо. Нарцисса булькала кровью, пока я стабилизировал ее состояние, а Люциус издал дикий визг. Потом сыпал проклятиями, словесными, не магическими. Дав Люциусу насладиться ее предсмертными хрипами, отправил ее поспать. То, что сын и жена дышат, Люциус заметить не мог. Все жертвы были связаны так, что не могли видеть ничего, кроме потолка. Настал и твой черед, Люциус. Твоя вера в темного лорда слишком слаба. Среди нас не должно быть колеблющихся. Твоя душа бесполезна для лорда. За свою семью не бойся. Нет чести выше, чем отдать души во славу темного лорда. Но тебя ждет настоящее наказание. Перед тем, как ты умрешь, я скормлю тебя дементору. Я подозвал дементора, который откинул капюшон и склонился над Люциусом. Я применил к Люциусу легилименцию, чтобы не пропустить нужный момент. Я видел ненависть и презрение в его глазах, видел отчаяние и страх, сожаление, что он со мной связался. Мысли, что сам дьявол одобрительно похлопает меня по плечу и предложит место в своей свите. Таких предателей он ценит и уважает. Иуда назовет меня своим братом. Надежду, что никакой лорд меня не защитит, что ненависть и муки загубленных душ сбросит меня в ад. Забавно, Люциус же неверующий. Но похоже, что когда конец неминуем, многие цепляются за соломинку. Когда я ощутил, что мысли Люциуса начинают путаться и почувствовал предвкушение дементора от вкуса души, которая вот-вот достанется ему, я начал завершающий этап ритуала, которого не увидит уснувший Люциус. Люциус получил удар в сердце ножом и порез горла, а за этим – усыпляющие чары. Главное – не дать ему умереть, хотя сразу не умрет. Главное – не дать дементору его сожрать. Пора. Кандалы и кресди сковали дементора, кинув его на пустой рядом стоящий камень, исписанный рунами. Я отбросил бесполезный немагический кинжал и достал настоящий ритуальный нож, от которого веяло силой темной магии, и ударил дементора. Много раз, под чарами ускорения. Потом добавил копии Крисдиса. Настал самый интересный момент. Сила, высвободившаяся от жертвоприношения, бурлила и требовала свободы. Теперь начнем работу. Я направил поток энергии в вампира. Раздался его вопль. Тому было так плохо, что тот пришел в сознание. А что делать? Не та жертва получилась. Вернее, не на том алтаре и не под тот ритуал. Конфликт энергий, однако. Читал заклятие для жертвоприношения мага, а убил дементора. Я направил поток энергии на Дракомалфоя. Проклятие, временно раскачанное смертью гомункулов и ритуалом, начало поддаваться. Возможны два варианта. Первое. Я ошибся и Дракомалфой умрет. Фиг с ним, Люциус следующего родит. А я по методу Локонса Малфоя подредактирую их воспоминания. Второе. Драко исцелится. Тогда можно и взрослого лечить. Минут через пять диагностические чары показали, что Драко чист от проклятия. Теперь пора начать работать с нарциссой. Обычно энергию направляют через себя, но по расчетам выходило, что человек не выдержит. А вот вампира вполне должно хватить на троих магов. Вампир висел на цепях и дымился, словно от солнечного света. Риск был минимален. Я был уверен, что если сработало на Драко, сработает и на нарциссе. А в случае провала можно и память Люциусу подчистить. Или инсценировать нападение Ордена Феникса. Типа из-за Альбуса ты потерял семью, несчастье какое, сочувствую, ты же хочешь отомстить. Вскоре нарцисса тоже была свободна от проклятия. Теперь пора заняться Люциусом, методика уже достаточно отработана. А если он вдруг умрет, то наследником станет Драко. А мне хватит сил убедить его мать дать капиталы под управление правильному человеку. Когда Люциус был исцелен, вампир загорелся. Все-таки хорошая идея, использовать в качестве фокуса отказавшегося сотрудничать вампира, да еще на него откаты от ритуала скинуть. Так что, клыкастик, сгорая сам, свети другим. Все, ритуал завершен. Теперь привести Малфоев в нормальное состояние, порезы от бритвы на острой железяке мне очень легко залечить. В этот раз качественно, чтобы почистить следы ритуала, подойти к Пандоре, стоявший под маскировкой в углу, и вытянуть ее воспоминания. Надо опять начинать спектакль, переложить Люциуса на пол, наложить на него частичную парализацию и привести его в чувство. Люциус открыл глаза и попытался что-то сказать, у него не получилось. По модифицированной черной метке я почувствовал волну радости и наслаждения от своей ученицы и пришел проверить, что происходит. Она слишком требовательна к другим. Мне достаточно твоей верности, а то, что ты слегка подрабатываешь, используя вверенные тебе ресурсы, и не всегда в мыслях почтителен, не критично. «Я спас тебя, Люциус, моя семья», — пробормотал Люциус, тщетно пытаясь пошевелить головой, плача. «Они убиты темной магией. Исправить это будет очень сложно, даже для меня. Что ты сделаешь, чтобы я вернул твоих сына и жену?» — спросил я. «Все что угодно, только это невозможно», — ответил он. «Прямо музыка. Конечно, клятвы, как у Лили, у меня для тебя нет. Для лорда Волан-де-Морта нет невозможного. Только тебе придется отработать», — сказал я. «А теперь пора начинать вешать лапшу на уши. И у меня есть первый доброволец на модифицированную черную метку, уже опробованную на пленных. Сначала модифицированная метка, потом семью назад. Ты сам виноват, Люциус. У тебя контроль над финансами организации. За тобой надо пристально смотреть и иметь рычаги влияния. А чтобы тебе было не до мести, у меня есть особый план. Ты через пару лет поймешь». Пов Люциуса Малфоя. Люциус безвольной амебой валялся в кресле. Сын спал в своей комнате. Физически он был абсолютно здоров, но пришлось просто стереть ему память о сегодняшнем случае. Очень хотелось стереть память себе, но он не будет этого делать. Нарцисса металась по дому, разрушая мебель, вазы и все, что попадалось под руку. Домовики попрятались. «Я убью ее, убью», — вопила она. «Потом подниму инферналом и еще раз убью. Ты видел, как она на меня пялилась, и как же ты ее убьешь?» Она положила треть моего эскорта почти без темной магии за 3 секунды. Ее не убил Аластер Грюм во время битвы в Косом переулке. Она победила Розье на дуэли, хотя тот пронес кучу сюрпризов, а она ни в чем таком не замечена. А в Африке она сожгла 2 сильных магов за 2 секунды. «Тогда отравлю», — не унималась нарцисса. Его жена была довольно спокойной женщиной, но сегодня он узнал ее с новой стороны. «Как? Ее учат зельем Снейп, она сделала лекарство зелье для оборотней. А даже если вдруг она умрет, темный лорд ее воскресит». Люциуса передернула. Он был уверен, абсолютно уверен, его жена и сын умерли, убиты ритуальным кинжалом в темном ритуале. Но сейчас они снова с ним, и на них даже шрамов нет. Надо очень тщательно спрятать эти воспоминания. Он считал свою защиту достаточно надежной, но она его дважды подвела. Раньше он допускал вероятность поражения лорда, но теперь нет. А после новых механизмов контроля он не сможет изображать из себя законопослушного гражданина, даже если лорд исчезнет. Лорд запросил за спасение семьи. Новая метка очень специфическая. Это ж надо было до такого додуматься. А прочее? Нет, за воскрешение слишком мало, но просто арабское клеймо было бы гуманнее. Хорошая новость только одна: он, его жена и сын живы и свободны от проклятия. Раньше он думал, что как освободиться от этой мерзости, сразу побежит делать дракобратика или сестричку. Лучше сестричку, у Малфоев никогда не было девочки, иначе бы рот прервался. Но сейчас любви не хотелось, совсем. «Хозяин, вам письмо, срочное», — к нему подошел домовик. Домовик принес из совятни письмо, проверив его на проклятие артефактами. Люциус распечатал и прочитал, и побагровел. Он ударил домовика кулаком по голове, и тот упал. «Что там, Люциус?» — спросила нарцисса. «Елена хочет денег и прочего за то, что исцелила нас от проклятия», — ответил Люциус.